глава 16. Прощание со страной теней. Если кто-то может бежать, не чувствуя усталости, то вряд ли захочет делать что-то еще. И без причины он не остановится. Но когда Юстас внезапно крикнул: «Послушайте, осторожней! Поглядите, куда мы попали!» — все замерли. И хорошо, что они это сделали. Перед ними было котелковое озеро, а за ним высокий отвесный обрыв и струящийся вниз по обрыву тысячи тонн воды великого водопада, местами сверкающий, как алмазы, а местами темный травянисто-зеленый. И грохот падающей воды проник в их уши. «Не останавливайтесь! Выше! Дальше!» — звал Остроглаз, взлетая вверх. «Хорошо ему», — заметил Юстас. Но алмаз тоже закричал: «Не останавливайтесь! Выше! Дальше! Прыгайте одним махом!» Его голос был почти не слышен за ревом воды, но через мгновение все увидели, как он прыгнул в озеро. Всплеск раздавался за всплеском, когда остальные беспорядочно последовали за ним. Вода не была жгуче холодной, как думали все, а особенно недотепа. Она была приятной, пенисто-прохладной. Все обнаружили, что плывут прямо к водопаду. «Это сумасшествие!» — крикнул Юстас Эдмунду. «Я знаю! И даже...» — начал Эдмунд. «Разве это не чудесно?» — сказала Люси. «Вы заметили, что никто не может испугаться, даже если очень захочет. Попытайтесь». «Ей-богу, не могу!» — ответил Юстас после того, как попытался. Алмаз достиг водопада первым, но Тириан следовал прямо за ним. Джилл была последней, поэтому она видела всю картину целиком лучше, чем другие. Она увидела, как кто-то белый уверенно двинулся по поверхности водопада. Это был единорог. Вы не могли бы сказать, плыл он или шел, но он двигался все выше и выше. Концом рога он раздвигал воду перед собой, и вода разделялась на два радужных потока вокруг него. Позади него был король Тириан. Он двигал руками и ногами, как будто плыл, но поднимался прямо наверх, как будто плыл по стене дома. Самую смешную картину являли собой псы. Во время галопа никто не сбивался с дыхания. Теперь же, когда они карабкались и неуклонно рвались вперед, им все время приходилось отплевываться и чихать, потому что они пытались лаять, и вода попадала им в нос и в рот. Не успев подумать, как это глупо выглядит, Джилл сама попала в водопад. Такое совершенно невозможно в нашем мире. Даже если бы вас не потащило вниз, вас бы расплющило ужасной тяжестью воды или разбило бы бесчетное количество каменных выступов. Но в этом мире все было возможно. Они подвигались все выше и выше, свет отражался в воде и бросал на них блики, разноцветные камни сверкали сквозь толщу воды, и казалось, что они поднимались без усилий, все выше и выше, и ощущение высоты испугало бы их, если бы они могли пугаться, но оно рождало только грандиозный восторг. Наконец, все выбрались на великолепный гладко-зеленый уступ. Через его вершину переливалась вода, и обнаружили, что они над водопадом. Поток лился внизу, и все оказались такими чудесными пловцами, что двигались против течения. Вскоре они очутились на берегу, насквозь промокшие, но счастливые. Длиннющая долина открылась перед ними, и огромные, теперь уже близкие заснеженные горы упирались в небо. «Выше, дальше!» — закричал алмаз, и внезапно они снова понеслись. Теперь они были за пределами Нарнии и неслись все выше по направлению к западной пустыне, к местам, которые ни Тириан, ни Питер, ни даже Орел никогда не видели раньше. Но лорд Дигори и леди Полли видели. «Ты помнишь», — повторяли они друг другу. Они не задыхались, хотя бежали быстрее, чем летит пущенная из лука стрела. «Лорд», — начал Тириан, — «правду ли говорят предания, что вы двое были здесь в тот день, когда был сотворен мир?» «Да», — подтвердил Дигори, — «и мне кажется, что это было только вчера». «На летающей лошади?» — спросил Тириан. «Это правда?» «Конечно», — ответил Дигори, — «но тут псы залаяли. Быстрее, быстрее!» И они бежали все быстрее и быстрее. Они скорее летели, чем бежали, и даже орел над их головами не летел быстрее. И они пробегали одну извилистую долину за другой и взбегали на крутые склоны холмов быстрее, чем спускались, мчались по течению рек, а иногда пересекали их, неслись через горные озера, едва касаясь воды, как живые быстроходные катера. И так они бежали, пока не увидели за голубым, как бирюза, озером гладкий зеленый холм. Его склоны были крутыми, как бока пирамиды, вершину окружала зеленая стена. Над стеной возвышались стволы деревьев, их листья казались серебряными, а плоды золотыми. «Выше и дальше!» — кричал единорог, и никто не отставал. Они подбежали прямо к подножию холма и устремились наверх, как гребень волны, разбившийся о каменный склон горы в каком-нибудь заливе. Хотя склон был крутой, как крыша дома, а трава гладкая, как лужайка для игры в кегли, никто не поскользнулся. И только достигнув вершины, они замедлили бег, обнаружив, что стоят прямо перед большими золотыми воротами. Никто из них не решался посмотреть, открываются ли ворота. Они почувствовали то самое, что перед деревьями с плодами. Осмелимся ли мы, правильно ли это, для нас ли? Пока они раздумывали, откуда-то изнутри сада зазвучал мощный, чудесно звонкий, сладкозвучный рог, и ворота, покачнувшись, открылись. Тириан стоял, затаив дыхание, ожидая того, кто выйдет из ворот. А вышел тот, кого он меньше всего думал увидеть. Маленький, гладкий, говорящий мышь с сияющими глазами и красным пером, заткнутым за обруч на голове. Левой лапой он опирался на эфес длинной шпаги. Он изящно поклонился и сказал пронзительным голосом: «Добро пожаловать во имя льва! Выше и дальше!» Тириан увидел, как король Питер и король Эдмунд и королева Люси бросились вперед, встали на колени и обняли мышь, восклицая «Рипи-чип!». И Тириан задохнулся от изумления, ибо понял, что видел перед собой одного из величайших героев Нарнии, Рипи-Чипа, мышь, которая сражалась в великой битве при Беруне, а потом плавала с королем Каспианом-мореплавателем на край света. Но прежде чем Тириан успел хорошенько вспомнить все это, он почувствовал, как две сильные руки обнимают его, и кто-то бородатый целует в обе щеки, и услышал голос, который хорошо помнил. «Что, парень, похоже, ты потолстел и вырос с тех пор, как я последний раз видел тебя». Это был его отец, добрый король Эрлиан, не такой, каким Тириан видел его в последний раз, когда короля принесли домой бледного, раненого в битве с великанами, и не такой седоголовый воин, каким он был в предсмертные годы. Он был молодой и веселый, каким Тириан помнил его с раннего детства, когда он, малыш, играл летним вечером в саду Каир-Паравеля, пока не пора было отправляться спать. И тот неповторимый запах молока и хлеба, которыми он ужинал тогда, вернулся к нему. Алмаз подумал: «Пусть они поговорят немного, потом я подойду поздороваться с добрым королем Эрлианом». Много спелых яблок съел я жеребенком из его рук. Но мгновением позже он забыл обо всем, потому что из ворот вышла лошадь. Такая величественная и благородная, что даже единорог почувствовал себя смущенным в ее присутствии. Огромная крылатая лошадь. Она поглядела минуту на лорда Дигори и леди Полли и заржала: «Эй, двоюродные братья!» И оба вскрикнули: «Летунья! Старая добрая летунья!» и бросились целовать ее. В этот момент Рипи-Чип снова пригласил всех войти. Они прошли через золотые ворота, почувствовав чудесный аромат, доносившийся из сада, и попали в прохладную смесь солнечного света и тени от деревьев. Прошли по весеннему дерну, усеянному белыми цветами, и обратили внимание на то, что сад был гораздо больше, чем казался снаружи. Но у них не было времени подумать об этом, ибо со всех сторон шло множество народу встречать новоприбывших. Все, о ком вы слышали, если знаете историю этих стран, были тут. Белая сова и Квакль Хмур, король Релиан очарованный, его мать — дочь звезды, и его великий отец — сам Каспиан. А за ними шли лорд Дриниан и лорд Берн, и гном Трумпкин, добрый барсук Стародум, и кентавр Гленсторм, и сотни других героев Великой войны за освобождение. А с другой стороны показались Кор, король Арченланды, вместе со своим отцом, королем Луном, и женой, королевой Аравис. и братом, храбрым принцем Корином по прозвищу Громовой Кулак. И вместе с ними шли конь Бри и кобыла Хвин. Чудеса следовали за чудесами, и Тириан несказанно удивился, когда из далекого прошлого показались два добрых бобра и фавн Тумнус, и начались объятия, и поцелуи, и рукопожатия, и оживали старые шутки. Вы даже не представляете себе, как хорошо звучит старая шутка после того, как она отдохнула 5 или 6 сотен лет. И целые компании двинулись к центру сада, где на дереве сидел феникс и смотрел вниз, а у подножья стояли 2 трона, и на них сидели король и королева, такие величественные и прекрасные, что все поклонились им. И правильно сделали, что поклонились, ведь эти двое были король Фрэнк и королева Нелли, от которых произошли все древние короли Нарнии и Арчинланда. И Тириан почувствовал то же, что могли почувствовать вы, если бы оказались перед Адамом и Евой в их славе. Через полчаса, а может быть прошло 50 лет, время там не походило на обычное. Люси стояла со своим дорогим другом, со своим старейшим нарнийским другом Фавном Тумнусом и глядела со стены сада на Нарнию, расстилавшуюся внизу. Сверкающие обрывы спускались на 1000 футов вниз, и деревья выглядели как крупинки зеленой соли. Когда вы смотрите сверху, то понимаете, что стоите гораздо выше, чем вам казалось раньше. Потом Люси снова обернулась и посмотрела в сад. «Я понимаю», — сказала она задумчиво, — «я понимаю теперь». Этот сад как хлев, он куда больше внутри, чем снаружи. «Конечно, дочь Ева», — ответил Фаун, — «ты стремилась выше и дальше, это самое большее из того, что можно получить, внутри больше, чем снаружи». Люси пристально посмотрела на сад и увидела, что это не простой сад, а целый мир со своими реками и лесами, морями и горами, но они были не чужими. Люси узнала их. «Я понимаю», — продолжала она, — «это тоже Нарния. И она реальнее и прекраснее, чем Нарния внизу, настолько, насколько та была реальнее и прекраснее Нарнии снаружи хлева. Я понимаю, мир внутри мира, Нарния внутри Нарнии». «Да», — отозвался мистер Тумнус, — «это как луковица, только наоборот, когда ты продвигаешься внутрь, каждый круг больше предыдущего». Люси глядела то туда, то сюда и вскоре обнаружила в себе еще одну чудесную перемену. На что бы она ни смотрела, как бы далеко это ни было, она могла разглядеть любой предмет, и он становился ясным и близким, как в телескопе. Она видела южную пустыню и огромный город Тажбаан, а на востоке Каир-Паравель, на краю моря, и каждое окно в своей бывшей комнате. Далеко в море она видела острова, остров за островом до конца мира, а за ними огромную гору, которую они тогда называли страной Аслана. Но теперь она увидела, что это только часть громадной цепи гор, кольцом окружавшей весь мир. И мир показался ей очень тесным. Потом она взглянула налево и увидела гряду ярко окрашенных облаков, отделенную от сада узким ущельем. Взглянув пристальней, она поняла, что это не облака, а настоящая страна. И, посмотрев еще внимательней, она внезапно закричала: «Питер, Эдмунд, идите и взгляните, быстрей!» И они подошли, и все увидели, потому что и глаза тоже изменились. «Ну и ну!» — воскликнул Питер. «Это Англия! Тот самый дом, старый дом профессора Керка, где начались все наши приключения. Я думал, что дом разрушен». «Так и было», — сказал Фавн. «Но сейчас вы глядите на Англию внутри Англии. Настоящая Англия — то же самое, что и настоящая Нарния. Ведь в той Англии, что внутри, все хорошее сохраняется». Они перевели взгляд на другую точку. И тут у Питера, Эдмунда и Люси перехватило дыхание от изумления, и они закричали, и заволновались, и замахали руками, ибо увидели своих родителей, которые прогуливались в огромной глубокой долине, и махали им. Представьте, что вы видели этих людей, машущих с палубы огромного корабля, когда вы сами на причале. «Мы можем попасть к ним?» — спросила Люси. «Это нетрудно», — ответил мистер Тумнус. «Эта страна и та страна, все настоящие страны, только отроги великих гор Аслана. Мы можем пройти вдоль гребня, вперед и вверх, туда, где они соединяются. Но послушайте, это рог короля Фрэнка, нам надо идти». Вскоре они собрались вместе и длинной яркой процессией отправились вверх по горам, гораздо выше, чем мы можем себе представить. На этих горах не было снега. Там были леса и зеленые склоны, сладко пахнущие сады и сверкающие водопады, бесконечно текущие один над другим. И страна, по которой они шли, постепенно становилась глубокой долиной, и настоящая Англия превращалась в такую же узкую долину. И они были все ближе и ближе. Свет становился все сильнее. Люси увидела, что разноцветные уступы разворачиваются перед ними, как лестница великана. Тут она забыла все остальное, потому что Аслан спускался вниз с уступа на уступ, как живой водопад силы и красоты. Первым Аслан позвал недотепу. Ослик выглядел таким ничтожным и глупым, когда поднимался к Аслану. Он казался перед ним таким маленьким, как котенок перед Сен-Бернаром. Лев наклонил голову, шепнул что-то недотепе, и его длинные уши опустились. Потом он сказал что-то еще, и уши снова поднялись наверх. Люди не слышали, что он сказал, ни в первый раз, ни во второй. Аслан повернулся к ним и произнес: «Вы еще не такие счастливые, какими я хотел бы вас видеть». «Мы боимся, что ты пошлешь нас назад, Аслан», — ответила Люси. «Ты так часто отсылал нас обратно в наш собственный мир». «Не бойтесь», — промолвил Аслан. «Разве вы не догадались?» Их сердца забились в отчаянной надежде. «Это было настоящее крушение», — ответил Аслан мягко. «Ваши родители и вы в том мире, мире теней, мертвы. Учебный год окончен, каникулы начались, сон кончился. Это утро». И говоря так, он больше уже не выглядел как лев. И все, что случилось потом, было таким великим и прекрасным, что я не могу это описать. Для нас тут конец истории. И мы можем только сказать, что с тех пор они жили счастливо, и для них это было началом настоящей истории. Вся их жизнь в нашем мире и все приключения в Нарнии были только обложкой и титульным листом. Теперь, наконец, они открыли первую главу великой истории, которую не читал никто в мире. Истории, которая длится вечно, и в которой каждая глава лучше, чем предыдущая.